Если бы не грязные стекла, если бы не 200 по встречной, если бы не пятый бокал, я б наверняка тебя не здесь искал. И даже если строгие брюки, в понедельник средства от скуки, за минуту все бы отдал, я б наверняка тебя не здесь. Но ты скорая, мне сегодня смертельно здорово, мне тобой прострелило голову. Не ищи на земле рай, влюбись и страдай. Но ты скорая, мне сегодня смертельно здорово, мне тобой прострелило голову. Не ищи на земле рай, влюбись и страдай. Если посильнее разогнаться, можно обмануть притяжение, поднимаясь выше на шаг. Я уже не знаю, что со мной не так. Яркое в лицо, так что жарко.